Когда указую быть с нами всегда, несмотря ни на что, имею в виду не внешнее препятствие, но нечто, мешающее внутри, под какую бы формой это нечто ни скрывалось. Много предлогов изобретает идущее вспять сознание, чтобы оправдать задержки свои и разрыв связи с нами. Но самое опасное и вредное из всех самооправданий – это ссылка на недостойность свою, вследствие тех или иных проступков быть в духе со мною. Знайте и запомните неизгладимо, что никто и ничто, никакие причины и самооправдания не могут оправдать отрыв от владыки. Все это призраки Майи, часто усиливаемые внушениями темных и злобными посылками тьмы. Никто и ничто встать не может меж нами, если дух не допустит этого наваждения, ибо я с вами всегда.